Глава шестая. Много дней и ночей мастера клана Мглы и дети подгорного племени не покидали кузницу, упорно создавая с помощью гномьих рун и магии хаоса оружие, невиданное ранее ни под дневным светилом, ни под блеклым светом ночных братьев. Оружие, с которым можно выйти на бой как с нежитью, так и с врагом в жилах с горячей кровью. Будь то маг или шаман, вампир или дроу, гном или человек. Когда опало жаркое пламя в кузнях, а подмастерья устали работать мехами, когда стихли звуки старых заклинаний, а обессиленные гномы опустили кузнечные молоты, отдав все мастерство, магию и силу крови металлу, в мире родился черный мифрил. Из старой рукописи, написанной до передела, которая была найдена в библиотеке храма Двуединого. Болок бурлил, как забытый над огнем котелок с водой. Восточные ворота, через которые он беспрепятственно попал в город, уплатив положенную входную пошлину в 3 серебряных, оказались забиты толпами народа. Телеги торговцев, пешие путники, всадники. Все стремились зачем-то срочно покинуть болок этим промозглым утром. Стража придирчиво проводила досмотр буквально каждого покидающего, практически не обращая внимания на прибывших. Отбрасывались тенты с деревянных телег крестьян. У купцов тщательно проверялись тюки с добром, и, невзирая на гневный ропот, придирчиво досматривались даже выезжающие кареты дворян. Он видел, как одного недовольного купца, пытавшегося втихаря всучить взятку старшему караула, схватили стражники и уволокли в караулку, изрядно нападав по ребрам, чтобы прекратил горлопанить во все горло, грозя знакомствами с влиятельными персонами города, имена которых разбойнику были совершенно незнакомы. Борзун с недоумением видел, как проверили даже благоухающую нечистотами подводу золотаря, потыкав в ее зловенное нутро длинным деревянным шестом, потом врученным золотарю, с наказом вывести эту дрянь подальше от городской стены. Такой жесткий пропускной режим свидетельствовал только об одном. Весь город кого-то усиленно ищет. Поймав за шиворот пробегающего чумазого пацаненка лет 7-9, он поинтересовался. «Что здесь произошло, что стража лютует?» «Отпустите, инмессир, я ничего не знаю». Стрельнул вороватыми глазами малец, вжав голову, готовый мгновение смыться, как только его прекратят держать. «Я могу помочь вспомнить». Достав из кармана медную монетку, он присел, чтобы оказаться с пацаном на одном уровне. «Я отдам тебе ее, если ты меня отведешь к резиденции братства наказующей длани, и попутно, пока идем, расскажешь, что у вас здесь произошло. Годится?» С этими словами Борзун разжал монетку, но тот уже не спешил убегать. Пацаненок с опаской посмотрел на монетку, оглянулся, а затем выпалил. 5 медиков. И, боясь, как бы страшный дядька не передумал, торопливо добавил. «За медяк даже рогалик у торговцев не купить. А я отведу вас самой короткой дорогой и все-все расскажу без утайки. Уговор?» Он шмыгнул носом. «Уговор!» Борзун усмехнулся, вытащив из кармана горсть монет, среди которых мелькнули даже золотые, и отсчитал малому запрошенный пятак, отметив для себя, как алчно сверкнули детские глаза при виде желтых монет. «Ну, веди». «А вы впервые в Балоге? Вы путешественник? А вы бывали за пределами империи?» Бывший разбойник, которого сейчас не узнал бы никто из его бывшей банды, окажись они живы, сыпал оставшиеся деньги обратно в карман, поправил съехавшую перевязь клинком, передвинув ее назад, и подмигнул пацаненку. «Впервые, впервые!» Он потрепал вихрастую голову пацана. «Ну так что, говоришь, здесь случилось?» Чисто выбритый, в недешевом удобном костюме, сейчас немного запыленном, с небольшой сумкой из мягкой кожи, переброшенной через плечо, он совершенно не походил на того измученного бедолагу, который промышлял в пустоши разбоем. Скорее на средней руке ариста, решившего опуститься в путешествие без сопровождающих. «У нас тут такое случилось! Преступники поубивали кучу народу, сломали городскую статую. Она высоченная была, жуть! Как 10, а может и 20 домов в вышину! Их там спалить на площади хотели монахи, а они сбежать смогли!» Малец, смешно размахивая руками, начал свое повествование. А Борзун по мере этого сбивчивого рассказа все больше и больше хмурился. «Упустил! Чуть-чуть не успел в срок!» «А как выглядели эти твои преступники, опишешь?» – поинтересовался он, одолеваемый нехорошими предчувствиями, уже заранее зная, что именно услышит. «Две бабы, одна молодая, красивая такая, как наша жена-кузнеца Маришка, только та черная, а эта белая была, а еще вторая, которая напала на всех, и нелюдь черный с ними, как обгоревшая головешка. Они там полплощади поубивали, баба эта плетками красными всех из братства убивала, жуть такая, кровище куча, брррр». Пацан поежился, но тут же продолжил. «А я на балкон с Парсом забрался, все видел, как статуя Миордель в одночасье превратилась в лед. А затем как взорвалась, а потом опять в камень превратилась, как по колдовству. Парсу чуть ногу упавшей с неба каменюкой не отдавила». «А преступники эти куда подевались?» Борзун скрипнул зубами. Он точно знал, кто там мог резвиться с хлыстами крови. «Ведьма. На месте членов братства разбойник бы перед сожжением сначала отрезал ведьме уши, затем собственноручно выпустил кишки, а только потом сжигал, чтобы от этой твари даже пепла не осталось. Ведьмы не имели права на существование, поскольку этим исчадиям место было на дне нижнего плана, а не среди людей, а с ведьмой были те, кого он искал». «Дядь, вы чего?» Малец с немалым испугом смотрел на исказившееся от ярости лицо Борзуна и потихоньку пятился назад. «Вы ж сами попросили рассказать». И еще один шажок назад в сторону неширокого проулка. Грудь Борзуна вдруг заныла, а перед глазами встало улыбающееся лицо ведьмы, вырезающей когтем на его груди знак подчинения. Не заметив сверкающих пяток напуганного пацана, он рванул ворот рубахи, внезапно ставший вдруг тесным. Судорожно вдохнул воздух и вытащил, зажав в руке, висевшую на шее волю Миордель, золотой знак в виде раскрытой ладони, как свидетельство высшего доверия богини к смертному. Бережно прикоснувшись к нему губами, он аккуратно вернул его под рубаху. Вроде отпустило. Отдышавшись, Борзун осмотрелся по сторонам. Пришлось с досадой констатировать, что мальца и след простыл, а других прохожих вокруг не наблюдалось. «Придется самому искать, что теперь уж?» – пробормотал разбойник, а потом решил ориентироваться на самое высокое здание, шпиль которого было видно даже из этого проулка. «По-моему, ты уже все нашел». Голос, раздавшийся сзади, заставил Борзуна застыть и медленно обернуться. Четверо мужчин, профессия которых была видна невооруженным глазом, перегородили ему проход, через который он попал в злосчастный проулок, и, поигрывая ножами, неспешно двинулись к нему. Бросив взгляд назад, он увидел, что с другой стороны вышли еще четверо их товарищей, взяв Борзуна в клещи. «Ин, мессиры, я бы не советовал делать того, что вы сейчас попытаетесь. Ради вашего же блага». Бывший разбойник медленно покачал головой. «А если вы мне подскажете, как попасть к резиденции наказующей длани, то я с радостью отблагодарю вас за помощь, а то мой проводник куда-то пропал». «Я такой наглости еще не видел», — со смехом обратился один из преградивших к своему товарищу. «Шавка наказующих просит нас провести его к ним». И вся компания противно заржала. «Ты или дурак, или беспросветно туп. Ты понимаешь, кто перед тобой. Бежишь скорее донос написать на соседа». «У меня поручение от богини». Борзун уже видел, что вряд ли получится решить дело миром. Поэтому был готов к любому развитию событий. Разбойники уже откровенно ржали. «От богини? Да это ж святой человек, оказывается, ребятки. Короче, дядя, теперь у тебя поручение от нас. Сейчас скидываешь перевязь с оружием, сапоги, отдаешь нам все содержимое карманов и можешь валить отсюда. Цени нашу доброту». Чернявый мужчина, выступивший на шаг вперед, направил на него взведенный арбалет и добавил: «А если вздумаешь дурить, сажу тебе в пузо болт. И цаску с шеи тоже можешь снять. Она тебе не идет. Уяснил, свистушка?» Борзун криво улыбнулся. «Свистушка. Так прозвали ее в простонародье. Птица, которая встречается везде, куда только занесут ее крылья. Питается всем, что сворует или найдет, будь то остатки от зерна или тухлое мясо, оставшееся после пиршества хищников. Там, где эти птицы водятся, охотиться совершенно невозможно, поскольку вредная пернатая сразу сдает местоположение любого размерами больше сурка. С такой же периодичностью она сдает и самого охотника, которому лучше сразу убраться с той местности, так как потом обычно приходят те, кто никакого хищника не боится, ибо сам им является. В общем, паскудная печушка. А еще свистушками называли доносчиков. «Зря вы так, я ж по-хорошему хотел». Он медленно снял с плеча сумку и аккуратно поставил ее на грязную брусчатку. Расстегнул перевязь с ножнами, положил ее на сумку сверху, а затем неторопливо снял куртку, оставшись в одной рубахе. «И кинжал тоже свой снимай», – скомандовал чернявый. Борзун завел правую руку за спину и потянул из хитрых ножен кинжал, который висел рукоятью вниз, вытаскивая на свет четырехгранный клинок с прямой широкой гардой, гораздо шире, нежели она должна быть у кинжалов такой длины. Не ранее, как сегодняшней ночью, он снял эти ножны с незадачливого убийцы, решившего влезть в окно комнаты, которую арендовал Борзун, когда понял, что не успевает до заката попасть в балок. Хитрую перевязь из мягких кожаных ремешков, которая крепилась на спине наискосок, удалось легко переделать под правую руку, что оказалось очень кстати, поскольку разбойник был левша, и это часто являлось сюрпризом для его противников, как правило, последним. «Клади свою ковырялку на кучу», – поторопили его джентльмены удачи. Но жертва сделала совсем не то, что от нее ожидали уже было расслабившиеся разбойники. Наклонившись, он вытащил из ножен узкий, обоюдоострый меч, который на первый взгляд был слишком тонким, чтоб им рубить, а уж отражать удары и подавно. «Все-таки дурак», – с фальшивой печалью констатировал чернявый. «Ну, держи», – с этими словами он выстрелил в безумца. Вместо того, чтобы завалиться навзничь с болтом в груди, жертва неуловимым движением сместилась с траектории полета и, слегка повернув корпус, пропустила его мимо. Сзади раздался вскрик боли. Минус один. «Что же ты, мил человек, своих стреляешь-то? Не жалко ребятушек?» «Убить!» – прошипел чернявый. На Борзуна бросилось сразу трое разбойников. Бестолково размахивая ножами, больше мешая друг другу, чем организовывая грамотную атаку. Уклонившись от неуклюжего выпада, он резко отшагнул, ткнув назад своим странным кинжалом, который незаметно успел перебросить обратным хватом. Четырехгранник вошел вплоть, словно в масло, пробив печень хитрецу, решившему незаметно напасть со спины. Минус еще один. Впереди четверо, сзади двое. Схватив хрипящего, Борзун с неожиданной силой швырнул тело под ноги нападавшей троицы, отчего передний атакующий споткнулся, чтобы налететь горлом на кончик меча. Минус три. Кинжал снова был взят нормально, а бывший разбойник перешел в активное нападение, начав яростно теснить двойку нападавших, используя валяющиеся тела как помеху для второй пары. Боковым зрением Борзун увидел, что черноволосый в бой предпочел не вступать, торопливо набросив крюк арбалета на широкий пояс, чтобы снова взвести тетиву. Борзун не собирался давать бандитам ни единой секунды передышки, плотно связав боем, выплетая причудливые узоры росчерками тонкого клинка, заставляя отступать все дальше. То, что из всей четверки только один был вооружен мечом, давало Борзуну колоссальное преимущество. Борзуну удалось ранить бедро еще одного, который, пачкая хлынувшей кровью брусчатку, успел отскочить за спины товарищей. Минус четыре. Это тоже уже не противник. Если не додумается перетянуть, то жить ему остается 3 минуты максимум. Странно все это. Звон клинков и крики разносились далеко, и неминуемо уже должны были привлечь внимание ближайшего патруля стражи, или же на худой конец прохожих, но никто так и не поспешил узнать, что за бой идет в проулке. «О, боги!» Женский возглас с конца проулка на мгновение отвлек внимание бандита с мечом, что позволило Борзуну отвести клинок противника, приняв его на широкую гарду кинжала, и без предисловий ткнуть колющим ударом снизу так, что окровавленная часть клинка показалась со спины бандита. Минус пять. Один из бандитов вдруг бросился на утек, предпочтя разбойничьей дружбе собственную жизнь, справедливо рассудив, что шансов на победу у них никаких. Таких крыс Борзун ненавидел еще со времен своего лихого прошлого и всегда старался воздать им по заслугам. Наказание за предательство подельников только одно – смерть. Недолго думая, Борзун заученным движением вдруг метнул кинжал в спину беглеца. От страшного удара в спину того буквально выгнуло, и запнувшись, грабитель упал, проехавшись практически под ноги визжащей от страха горожанки, которая, выронив из рук большую плетеную корзину, бросилась прочь. «Стража! Стража! Убивают! Помогите!» Минус шесть. Последний оставшийся в живых бандит, побледнев и выставив перед собой длинный нож, больше смахивающий на обычный мясницкий, отступал к главарю, который уже успел вложить в ложе арбалетный болт и снова направить его на Борзуна. Ну, как он и предполагал, дилетанты местные, которые решили с утречка пощипать кого-то более слабого. Они-то и убивать-то не были готовы, не то что стоять до конца. Борзун сплюнул на землю, опустил меч и направился к ним, не обращая внимания на арбалет, смотревший ему куда-то в район груди. Отступавший, посчитав, что опасность миновала, перевел внимание на черноволосого главаря. И это стало его последней ошибкой. Взмахнув рукой, Борзун без затеи отправил в полет меч, который отпустил в поля вечной охоты душу последнего разбойника. Расширившимися глазами черноволосый смотрел на Борзуна, не опуская мелко подрагивающий арбалет. «Не подходи!» Борзун спокойно подошел к последнему разбойнику и, взявшись за рукоять, рывком выдернул свой клинок, совершенно не обращая внимания на направленное в него оружие. «Не подходи, я сказал!» – дал петуха бандит. «Стреляй!» Борзун закончил вытирать окровавленный клинок об одежду убитого, выпрямился и слегка развел руки в стороны. «Давай же, только учти, это твой последний шанс!» Еще раз бросив взгляд на тела товарищей, черноволосый принял решение. Пятясь спиной, он шаг за шагом отступал, а затем, швырнув арбалет на землю, резко бросился за угол. «Правильное решение!» Борзун усмехнулся и, подняв глаза к серому небу, прошептал. «Этот долг уплачен». По крышам застучали первые капли мелкого противного дождя. Борзун поежился. «Стоять! Быстро бросил оружие!» А вот и доблестная стража пожаловала. «Кто старший?» Уверенный голос Борзуна немного сбил боевой настрой патрульных. «Ну, я спросил, кто старший?» Повысил он голос. «А вы кто будете?» Подозрительно спросил тучный стражник. Борзун вытащил из-под рубахи золотой кулон, продемонстрировал его внезапно побледневшему патрульному. Надев куртку, он прицепил пояс и, вложив меч в ножны, приказал. «Мне нужен мой кинжал. Он там». Указав пальцем на лежащее в луже крови тело, он подхватил свою дорожную сумку и, тщательно отряхнув, повесил ее на плечо. «Быстро принеси эмиссару то, что он просит!» Шикнув на молодого, старший патруля угодливо поклонился Борзуну. «Что вас привело в наш славный город, Инмисир?» «Мне нужно в братство наказующей длани», —